Асташов достал старинные потертые часы, открыл крышку, поглядел на циферблат. «Не опаздывают?» «Еще 10 минут», — откликнулся Рябушинский. «Время есть. Значит, опоздают. Мы, русские, чем больше времени имеем, тем шалопаисти им распоряжаемся. Оно для нас вроде денег, несчитанное». «Ничего. Новая пора пришла. Она научит время ценить. Новая пора дала свободу, только б не свободу зазря терять время, будто раньше тебе, Павел Павлович, свободы было мало. Ты по лошади бей, не по оглобле. Чего Бога-то гневить? Свобода. Хотели говорить — говорили. Собирались на ярмарке, в торговом ряду, в церкви. Кто мешал-то? Нынешняя свобода — это свобода рушить. Макар Чудрус, то начальником поставят, а Челкаша директором департамента приведут. Вот я посмотрю, как вы тогда запрыгаете. Всем вам, видишь, бюрократы мешали. Платить им надо было больше, лапу щедрее маслить. Не мешали б. Ты чего бурчишь, старик? Хмыкнул Рябушинский, оглядывая зал биржи, заполненный московскими заводчиками и фабрикантами. Подъехало на Ильинку огромное множество деловых людей. Весь Китай город запрудили экипажи. Морозов, конечно, припер на авто, как право, несовестно, будто какой немец. Нет скромности в человеке. Собрались на чрезвычайное совещание. Так в приглашениях было напечатано. Все знали, что произойдет. Но по обычной купеческой привычке темнили друг перед другом, лобызались, божились в дружбе, но о деле ни гу-гу. Ждали. «Я не бурчу», — посмотрев, как и Рябушинский с Гужоном в зал, вздохнул Асташов. «Гуди, не гуди, все одно прокакали Россию. Вон анархисты говорят, что думы не надо, что вред от нее. Я так же говорю». Гужон и Рябушинский переглянулись изумленно. «Да-да, в уме я пока, в уме. Крестьянин на выборы не пойдет, ему работать надо. Да и путь по железке дорог, купчишке сельскому лень, он с похмелья страдает. Культурному человеку противно толкаться в одном помещении с чернью. Кто же остается? Пролетарий? А он, пролетарий-то, дурак. Разве он понимает, за кого голосовать? Тут ему ихние вожди себя и подсунут, и Плеханова коронуют, царем назовут. А немца Витте Троцкий заменит, опохабили землю заводами, опохабили. Крестьянин зерно в землю кладет и ждет милости от Бога, дождя и солнца. Кто Бога чтит, тот царю слуга. А кто у фабричных Бог? Машина. И на ту руку поднимали станки, громили. Не умеют власти держать люд на Руси. Особо в то время, когда быстро поворачиваться надо, не умеют. «Чего ж ты новое время ругаешь, старик?» — ухмыльнулся Рябушинский. «Ишь, как разговорился! И по сторонам не зыркаешь! А раньше-то, небось, лишнее слово боялся произнести!» Прозвонил второй звонок. Двинулись в зал, раскланиваясь со знакомыми. Сверкал улыбкой общий любимец, хоть и поляк, Владислав Жуковский. Жаль только металлург, но с истинно русскими, московскими, почтенными льнянщиками и суконщиками водил дружбу, имел знакомство на Западе, поскольку саппортировал семье английских текстильщиков Джерси, продававших свой товар на Нижегородской ярмарке, и фасонщикам салона Пуаре. Все купеческие жены получали от него к Рождеству альбом с новыми на следующий год выкройками. сухо раскланивался Нобель,